Гёте и Лили. Зато имя Лили на устах у всякого, кто читает знаменитую элегию Гёте, носящую ее имя — «Парк Лили». Этой девушке, заслуживающей особого внимания ввиду того, что она была невестой Гёте и едва не стала его женой, поэт посвятил много стихотворений, из которых назовем хотя бы несколько: «Уныние», «Блаженство уныния», «На море», «Осеннее чувство», «Клини», «Белинди» и так далее. Немало поэтических перлов рассыпано в этих стихотворениях, но ни в одном из них Гёте не достиг той глубины чувства и своеобразной грациозности формы, которые замечаются в его «Лили-парк». Чтобы дать о них понятие, следовало бы привести все стихотворение, но оно слишком длинно. Укажем только, что поэт изображает себя медведем, намекая этим на нелюдимость, в которой упрекали его друзья и приятели. У Лили, по его словам, зверинец с чудеснейшими зверями, то есть ухажерами, и среди них он, медведь, неуклюжий, неповоротливый, но любящий, и она одаривает его своими ласками, от которых кружится его медвежья голова. Если хотите, сравнение довольно верное. Лили, или вернее Елизавета Шонеман, с которой Гёте увиделся в 1774 году, действительно не была парой живому, но задумчивому и высоко парящему поэту. Богатая, веселая, легкомысленная, жившая всегда в роскоши, окруженная светскими людьми, постоянно вращавшаяся в высшем обществе и преданная всей душой его удовольствиям, она представляла нечто столь противоположное великому поэту, что даже ближайшие друзья и приятели не могли и думать о возможности брака между ними. Он сам писал о себе в это время одной знакомой: «Представьте себе, если можете, Гёте в галунах, франт с головы до ног, среди блеска свечей и люстр, в шумном обществе, прикованный к карточному столу парой прекрасных глаз, рассеянно рыскающий по собраниям, концертам, балам, с легкомысленною ветренностью волочащейся за привлекательной блондинкой. Таков теперешний карнавальный Гёте». Гёте познакомился с Елизаветой Шонеман в конце 1774 года в доме ее родителей во Франкфурте. Он вошел в музыкальный зал, где 16-летняя Лили сидела за роялем и играла сонату. Когда она закончила, Гёте представился ей, и знакомство завязалось. «Мы взглянули друг на друга», — говорит он в своей автобиографии, — «и, не хочу лгать, мне показалось, что я почувствовал притягательную силу самого приятного свойства». Для пылкого Гёте этой встречи было достаточно, и он тотчас же написал стихотворение, в котором излил свои чувства. «Сердце, сердце, что с тобою? Что стесняет так тебя?» Лили быстро привязала к себе Гёте, этого неуклюжего медведя, каким он себя изобразил в стихотворении «Парк Лили». И он был действительно счастлив, когда она удостаивала его лаской. Вот как он описывает чувство медведя, лежащего у ног красоты. Глядит она, вот-то чудище, но смешной, и с любопытством занялась мной. Для лесного медведя слишком короток уж, для пуделя слишком неуклюж. Жирный какой, мохнатый, щетинистый, узловатый. Гладит она его ножкой по спине, мнится ему, что он в райской стране. Заходили в нем все чувства и души, и тела, а ей до того никакого дела. Целую я ее башмачки, Жую я у них каблучки настолько прилично и осторожно, насколько это медведю возможно. Тихонечко после приподнимусь, их коленем ее чуть слышно прижмусь. Когда ей самой приятна забава эта, в вольностях таких нет мне запрета. Ласково у меня за ухом чешет или пинком дружелюбным потешит, и я мурлыкаю, тронутый весь, умиленный, точно в блаженстве новорожденный. Перевод Вейнберга. Кокетливой Лили нравился Гёте. В минуту увлечения она рассказала ему историю своей жизни, жаловалась на ее пустоту, говорила, что только хотела испытать свою власть над Гёте, но сама попалась в сети. Молодые люди объяснились, и дело кончилось бы, вероятно, браком, если бы не разница в общественном положении, совершенно разъединявшим семьи старого советника Гёте и вдовы банкира Шонемана. Зная педантичность отца, Корнелия, сестра Гёте, решительно выступила против этого брака. Восставали и другие, но Гёте не слушал. Некая девица Дельф взяла на себя трудную задачу устроить дело. Однажды она сообщила влюбленным, что родители согласились, и полуповелительным голосом велела подать друг другу руки. Гёте подошел к Лили и протянул ей руку. Она медленно, но твердо подняла свою и положила в его руку, после чего оба с глубоким вздохом бросились друг другу в объятия. После этого состоялось обручение. Но брак все-таки расстроился, так как согласие родителей было только внешнее, и под ним крылось глухое, непримиримое, взаимное недовольство. К этому присоединилась еще поездка Гёте в Швейцарию, которой друзья Лили воспользовались для того, чтобы уверить ее в холодных чувствах жениха. В конце концов, пришлось согласиться с невозможностью примирить непримиримое. Молодые люди расстались. Гёте, однако, долго еще тосковал по возлюбленной. Он простаивал ночи под ее окном, завернувшись в плащ, и возвращался довольный, когда ему случалось увидать в окнах ее тень. Однажды, в одну такую ночь, он услыхал, что она поет за фортепиано. Сердце его забилось, он стал прислушиваться. «Да!» Она поет его песню, которая была им написана еще в дни любви, и в которой он упрекает возлюбленную за то, что она влечет его в блестящий свет. Вдруг она умолкла, встала из-за фортепиано и стала ходить по комнате, а Гёте стоял под окном и млел, и трепетал, и томился. Впоследствии Лили вышла замуж за страсбургского банкира, а Гёте, уезжая в Италию, писал в своей записной книжке «Лили, прощай». «Во второй раз, Лили, расставаясь в первый раз, я еще надеялся соединить нашу судьбу. Теперь же решено, мы должны порознь разыграть наши роли. Я не боюсь ни за себя, ни за тебя». Так все это кажется перепутанным. Прощай. А когда через несколько лет он посетил свою бывшую франкфуртскую невесту, прежние чувства его к ней совершенно умолкли, и он пишет: «Я пришел к Лили и застал прекрасную мартышку, играющую с семинедельную куклою. И здесь я был принят с удивлением и радушием. Я нашел, что милое создание очень счастливо замужем. Ее муж, по-видимому, честен, не глуп и деловит. Он богат, имеет прекрасный дом, важный бюргерский ранг и так далее. Все, что ей нужно. Крылатый пегас не мог идти в одной упряжке с выездной лошадью». Гёте и Шарлотта фон Штейн. До сих пор мы встречались только с такими героинями сердечной жизни Гёте, которые были очень молоды. Почти все они встретились с поэтом в заветном возрасте 16 лет, и любовь их вследствие этого носила характер первого неопытного лепета, только начинающей пробуждаться страсти. Не то Шарлотта фон Штейн, с которой Гёте познакомился в 1775 году и полюбил до того сильно, что чувство его хватило на целых 14 лет. Ей было 33 года. К тому же она была замужем за обершталмейстером Веймарского двора, и ее окружали семеро детей, мал-мала-меньше. Правда, она была очень образована, тактична, умна, но все-таки 33 года, муж, дети, и притом в то время, когда Гёте было всего 26 лет. Несомненно, тут должно было сыграть роль какое-нибудь исключительное обстоятельство. Случайность, тоска, одиночество, беззаветное стремление забыть или забыться. Тосковал ли Гёте? Был ли он одинок в маленьком, но веселом Веймаре, где очутился после родного Франкфурта и где новые обязанности придворного сильно тяготили гений великого человека, мешая свободному полету его фантазий? Перед встречей с Шарлоттой Гёте, несомненно, считал себя несчастным. Еще ни одной удачной любви, ни одного жизнерадостного воспоминания в прошлом. Образы Кетхен, Фредерики, Лили, Люцинды — все это постоянно носилось перед его большими глазами, открыто смотревшими на Божий мир, и ум невольно диктовал грустные строки, вложенные потом в уста Фауста. «Беглец я жалкий, мне чужда отрада, пристанище мне чуждо и покой». Перевод Холодковского. И вот он встречает на своем жизненном пути уже не молодую, но прелестную, умную, восторженную женщину, которая прислушивается к голосу его тайных скорбей и льет на его душевные раны бальзам женского обаяния и самоотверженности. Нужно ли прибавлять, что он влюбился? Он влюбился еще до того, как познакомился с ней. Наслушавшись от одного из своих знакомых рассказов о ней, он не спал три ночи. В то же время и Шарлотта почувствовала к нему влечение по одним рассказам. Наконец они встречаются. Восторг взаимный. Она утешает его, успокаивает, дает надежды на возможность нового счастья. Для пылкого Гёте это больше, чем нужно. Он опять увлекается, опять любит, опять оживает душой и в порыве увлечения пишет знаменитую «Ифигению», в которой описывает свое чувство в неувидаемых красках, новое чувство стремления в Италию, подальше от холодной душной Германии, стремление туда, где цветут лимоны, где можно обрести истинное, ничем не смущаемое счастье. Ведь и Ифигения тосковала по Греции. Она так же томилась, как и Гёте, так же рвалась из скифского царства, как он из своего бездушного отечества Германии. Правда, Шарлотта была в Германии, а не в Италии, но она послужила для него только солнцем, которое, взойдя над грустной пустыней, осветило дорогу. К удивлению, приходится и здесь отметить оригинальный факт, поражающий во всех вообще отношениях Гёте с женщинами. Его любовь к Шарлотте была платонической. Они обменивались страстными признаниями, писали друг другу пламенные письма во время разлуки, но никогда не заходили за черту дозволенного, хотя муж Шарлотты бывал дома всего раз в неделю. Впрочем, признать этот факт безусловно верным, как это делают немецкие биографы Гёте, нельзя, так как против него говорит весьма веское обстоятельство. Когда Гёте сошелся с Христиною Вульпиус, своей будущей женой, Шарлотта воспылала гневом и, вытребовав назад свои письма, сожгла их, а с Гёте прекратила всякие отношения. О том же свидетельствует и злое, черствое, брюзгливое отношение к нему со стороны возлюбленной, решившейся даже на гнусный поступок — пасквиль в форме драмы, в которой Гёте описан в самых отвратительных красках. Как не любила женщина, но раз грань стыдливости не нарушена, измена может вызвать в ней негодование, ярость, презрение, но не подлое желание развенчать своего возлюбленного, надеть на него маску душевной пустоты и безнравственности. В драме Шарлотты фон Штейн Гёте выставляется глупейшим хвостуном, грубым циником, тщеславным до смешного, вероломным лицемером, безбожным предателем. Между тем, путешественник и теперь еще может встретить в Веймаре Гартенгаус с надписью, сделанной в честь Шарлотты и служащей до сих пор памятником часов любви, которые Гёте провел в этом уединенном уголке. Великий поэт сам ухаживал за своим цветником, каждое утро посылая возлюбленной привет в виде цветов с пламенными записками. Сам взращивал спаржу для того, чтобы она потом услаждала вкус Шарлотты. Сад его находился всего в 20 минутах ходьбы от дома, в котором жила Шарлотта. Этот дом часто скрывал в себе двух любящих существ, наслаждавшихся счастьем без всякой помехи, потому что, как сказано, муж Шарлотты приезжал только раз в неделю. Невольно возникает сомнение в справедливости красноречивых разглагольствований соотечественников Гёте, в глазах которых сожительство с чужой женой ничего не может прибавить к славе великого человека. Гёте не навсегда расстался с Шарлоттой. И в 1804 году, когда ему было 55 лет, а ей 62 года, навестил ее. Визит вышел не совсем удачным. Шарлотта подписывалась тогда на газету «Прямодушный», главная цель которой заключалась в том, чтобы подорвать уважение к Гёте. Это было злобное в своей вражде к поэту и скудоумное издание, выступившее проповедником морали и отрицателем искусства, и уже то обстоятельство, что Шарлотта читала его, служит достаточным доказательством высоты ее развития и силы ее ненависти. Гёте просидел у нее 2 часа. И как раз во время его визита был принесен номер газеты. Шарлотта пишет об этом сыну. «Я чувствую, что ему не по себе у меня, а наши взгляды до такой степени разошлись, что я сама того не желая, ежеминутно заставляю его страдать. На беду мне принесли номер прямодушного. Тут и мне досталось. Он не хотел и видеть ее, а я должна была прикрыть ее чем-нибудь». В этих словах невольно сказалась старая боль любимой, но брошенной женщины. Жена Гёте. Но вот мы вступаем в совершенно новую полосу жизни поэта. Он возмужал, расстался со слабостями юной метущейся души и начал думать о великом счастье семейной жизни под кровом родного очага среди детей и близких. В сущности, это стремление было ему присуще, как всякому доброму немцу, еще с той поры, когда он вступил в зрелый возраст. Все эти Кэтхен, Фредерики, Лили, Лотты — ничто иное, как яркое доказательство его несомненной привязанности к семейной обстановке. Можно сказать без преувеличения, что они стояли только вехами на столбовой дороге к его будущей жене Христине Вульпиус. Судьба, однако, сыграла злую шутку с Гёте. Его жена была простая женщина, все достоинства которой заключались в неистощимом здоровье и мещанской красоте. Гёте сошелся с нею случайно, и можно быть уверенным, что в то время, когда он сорвал с нее венец целомудрия, у него не было даже и отдаленной мысли о женитьбе. Познакомились они с нею в июле 1778 года. Во время прогулки в любимом парке в Веймаре к нему вдруг подошла молодая красивая девушка и, сделав несколько реверансов, подала прошение. Гёте был тогда министром, и Христина Вульпиус, это была она, просила достать место ее брату. Брат этот был знаменитый в свое время автор «Ринальдо Ринальдини», произведение, которое целых полстолетия восхищало публику. Шер в своей биографии Шиллера рассказывает характерный анекдот об этом оригинальном писателе. Шиллер писал письмо, когда вдруг к нему постучались в дверь. На приглашение «Войдите» в комнате появилась маленькая тощая фигурка, одетая в белый фрак и желто-зеленый жилет. «Я имею удовольствие видеть господина советника Шиллера», — спросил вошедший. «Я случайно узнал, что вы здесь, и пожелал видеть автора Дона Карлоса. Вы, вероятно, не имеете счастья меня знать. Меня зовут Вульпиус. Прошу извинить за беспокойство. Теперь я доволен, что увидел вас». С этими словами он удалился. Увидев простушку, которая так и дышала здоровьем и весельем, питавший слабость к женскому полу Гёте, тотчас же загорелся страстью. Просьба, конечно, была исполнена, и вместе с этим проложена дорога к сердцу красотки. Христина долго не упорствовала. И между ней и веймарским министром в несколько дней установились те отношения, которых Гёте не мог достичь после долгих ухаживаний за прежними красавицами. В скором времени у нее родился сын, и она окончательно переехала в дом Гёте, где за неимением возможности быть его подругой по идеям, которых она не понимала, стала хозяйкой в доме. Так продолжалось много-много лет, и в один прекрасный день Гёте сделал ее своей женой. Можно себе представить, какой шум вызвала в Веймаре весть о том, что Гёте женился на Христине Вульпиус. Это был беспрецедентный скандал. Величайший поэт Германии и какая-то грубая простая женщина, не поколебавшаяся стать его любовницей после первого намека, не устыдившаяся даже переехать к нему в дом, чтобы торжественно засвидетельствовать свой позор перед лицом всего света. Женщина, страдавшая к тому же одним из отвратительнейших пороков, постыдным даже для мужчин, пьянством. Этот порок был унаследован ею от отца, который был горьким пьяницей и довел всю семью до нищеты. Он иногда пропивал даже свое платье, что он не заботился о детях, понятно, само собой. Когда они подросли, им пришлось оставить отца и самим заняться изысканием средств к существованию. Сын занимался литературой. Дочери делали искусственные цветы, вышивали и так далее. Этот брат, заметим, между прочим, также унаследовал порок от отца и умер от пьянства. С годами страсть к вину все более и более захватывала Христину, и это наложило грустную печать на семейную жизнь великого олимпийца. Для того ли прошел он мимо очаровательной Кэтхин, поэтической Фредерики, мимо увлекательной Лоты, воздушной Лили, мимо, наконец, неземного создания, которое он встретил в Милане после того, как расстался с Лили и едва не женился, чтобы очутиться в объятиях неотесанной Вульпиус, от которой несло еще вдобавок вином, как от открытой сороковедерной бочки. гоняясь за призраком семейного счастья по столбовой дороге неукротимой страсти, он мог, конечно, завернуть для отдыха в какой-нибудь постоялый двор продажной любви, чтобы, проведя там бурную ночь, наутро опять пуститься в путь, звеня колокольчиком на дуге своего доброго Пегаса. Но остаться в корчме навсегда, среди зловонных паров сивухи и кабацких ругательств дебелой деревенской Дульсинеи, нет, для этого нужно было какое-то особое издевательство Рока, хохотавшего именно над тем, что менее всего было достойно смеха. Биографы Гёте постарались внести мягкий свет в отношение великого поэта к жене. Они стали рыться в документах и, конечно, нашли доказательства того, что Христина вовсе уж не была грубой простой бабой, как ее рисовали, что хотя и была чужда способность разделять мысли и высокие стремления поэта, но зато она обладала быстрым живым умом, живым характером, любящим сердцем, большой способностью к домашним обязанностям. Была всегда весела, обходительна, любила до чрезмерности удовольствия и, как свидетельствуют вдохновленные ею произведения, была дорога не столько уму, сколько сердцу поэта. Но мне кажется более верным остроумное выражение Шера, который, говоря о последних любовных восторгах Гёте к Шарлотте Штейн, называет Христину Вульпиус прекрасно сформированным фактом, восторжествовавшим над устаревшей и поблекшей идеей Шарлоттой. Последнего, впрочем, не отрицают и мягкие биографы Гёте, которые, преклоняясь перед величием поэта, не могут допустить и мысли, чтобы он делил столько лет семейной жизни с существом низшего порядка. Не отрицая некоторой образованности Христины, они особенно подчеркивают то обстоятельство, что у нее были золотисто-каштановые волосы, веселые глаза, розовые щеки, губы, взывающие к поцелую, грациозно округленный стан, что она была наивна, весела, и что Гёте нашел в ней одно из тех вольных, здоровых детей природы, которых не обезобразило искусственное воспитание. Большой поклонник вечно женственного, Гёте, может быть, более всего ценил в женщине именно ее чисто женские качества, отдавая им предпочтение перед умом, характером и другими атрибутами чисто мужского свойства. Иначе чем объяснить то, что даже через 10 лет после знакомства с Христиной Гёте пишет письмо, в котором, как страстный любовник, не успевший еще отпить сколько-нибудь из чаши наслаждения, сожалеет, что не взял с собою в дорогу ничего из ее вещей, хотя бы туфли, которые несколько рассеяли бы его одиночество. Благодаря той же слабости к вечно женственному, он именно ей, этой простушке Вульпиус, часто прикладывавшейся к рюмочке, посвятил лучшие из своих лирических произведений — римские элегии, стоящие совершенно обособленно в истории европейской литературы по глубине чувства, широте мысли и благородной простоте выражения. Одно не мешало другому. Ум парил высоко, а сердце требовало земных ласк, требовало простой семейной обстановки, теплого обеда, теплого угла и смазливой хозяйки. Недаром он писал: «Часто я сочинял стихи, лежа в ее объятиях, и легко отбивал такт гекзаметра указательным пальцем на ее спине». Говорят, Гёте женился на Христине из благодарности. Когда войска Наполеона заняли Веймар, в его дом ворвались несколько солдат и во время разгрома едва не убили его. Гёте спасся только благодаря мужеству и находчивости Христины, пустившей в ход свои здоровенные кулаки, перед которыми не могли устоять даже воины великого императора. Чтобы показать, как он ценит ее самоотверженный поступок, он и сделал ее женой после 15-летней жизни вне брака. Сделал вопреки голосу веймарского общества, которое сторонилось ее и избегало, как чумы. Но не лучше ли объяснить его поступок стремлением к прочной семейной жизни, хотя бы самого буржуазного свойства? Не забудем, что возвышенность полета никогда не мешала гению быть в жизни обыкновенным человеком со всеми его слабыми сторонами. Ведь и готические соборы, как бы уходящие своими верхушками в лазурные небеса, построены на фундаментах из простого булыжника.